Глава 68. В то время как Бэкстрём проводил встречу своей разыскной группы, Дан Андерсон сидел погруженный в собственные дела. И прежде всего, он уменьшил слишком многословный документ Йенни Андерсон всего до половины страницы, оставив в нем лишь самое главное. А потом с задумчивой миной сравнивал присланный из полиции сольный фоторобот их возможного преступника с фотографиями, сделанными коллегой Ковач. И пусть сам он настороженно относился к словесным портретам, все равно отметил для себя явное сходство, а затем позвонил коллеге Ковач на мобильный и спросил, нет ли у нее возможности заглянуть к нему, желательно сразу же. «Я нахожусь на пути в наше здание. Мне и коллеге надо поменять машину, поэтому я могу быть у тебя через полчаса», — сказала Ковач. В ожидании своей сотрудницы он позвонил Йенни Рогерсон и поинтересовался, нет ли у них каких-либо новостей после последней встречи разыскной группы. «Мы получили утром ответ из главной криминалистической лаборатории», сказала Рогерсон. «Он касается ДНК крови на двери лоджии Эриксона, и она принадлежит человеку, который есть в нашей базе данных. Это Ангел Гарсия Гомес, и его генетический код в нашем случае привязывает всего господина к жилищу Эриксона. Я пришлю все, что у нас есть на него. Ты получишь материалы через час». «Очень мило с твоей стороны», отметил Дан Андерсон. «Жду с нетерпением». «Кстати, есть, конечно, и обычные сложности тоже». «Я слушаю». «Продолжай», предложил Андерсон. Через 15 минут он закончил разговор с Рогерсон, и в то самое мгновение, когда начал записывать рассказанное ею, Ковач постучала к нему в дверь. Две минуты спустя она уже покинула его кабинет. Ей хватило короткого взгляда на фоторобот, который Дан Андерсон дал ей. «Само собой, это Гарсия Гомес», — констатировала Сандра Ковач. «В чем проблема?» «Все как обычно», — ответил Андерсон и пожал плечами. «Такая ерунда», — сказала Ковач. «Справимся». «Будем надеяться», — проворчал Андерсон и улыбнулся. «И спасибо за помощь». «Не за что», — улыбнулась Ковач. «Хороших выходных». Короткое резюме последней версии меморандума Дана Андерсона состояло из 4 пунктов, и он надеялся успеть встретиться с Лизой Маттей до появления каких-либо новых данных, чтобы ему не пришлось переписывать все еще раз. В воскресенье 19 мая адвокат Томас Эриксон пристает к барону Хансу Ульрику Комеру или даже избивает его. А через 12 дней, около 10 вечера в пятницу 31 мая, Ханс Ульрик фон Комер встречается с Гарсия Гомезом и О'Каре у себя дома около дворца Дроттингхольм. Еще через 2 суток Эриксона убивают в его доме в Бромме. Гарсия Гомес привязан к месту преступления. Был там через несколько часов после убийства. Во-первых, это подтверждают свидетельские показания. Во-вторых, анализ ДНК. Решение прокурора подождать с задержанием, как обычно, связано с внутренними интересами следствия. Но с этим вопросом все равно каким-то образом требовалось разбираться. Пусть здесь все уже лежало за пределами ответственности Дана Андерсона. Потом он послал свой меморандум Лизе Маттей по электронной почте и попросил еще 4 часа ее драгоценного времени. И ответ: «Ты можешь прийти сейчас, с уважением, Л.М.» пришел через минуту после того, как он отправил в дорогу свое послание, а 5 минут спустя он сидел на стуле для посетителей перед большим письменным столом Маттей.